Марк Вейцман. Не спеша. Дорогие родители, погодите сердиться. Я, конечно, медлительный, но куда торопиться? Солнце плавает в лужице, кошка вышла погреться, лист оранжевый кружится, в это нужно всмотреться. Ночь и день чередуются, в землю просится семя. Чтобы во все это вдуматься, нужно время и время. Ходят по лесу медленно величавые лоси и качаются медленно ветви, травы, колосья. Собираются медленно облака над полями и вращаются медленно ночью звезды над нами. И задумчиво дедушка в кресле книжку листает, и высокое дерево не спеша вырастает.